В избирательность вкусовых пристрастий химерных тварей Эрин как-то не верил. Тупая скотина уже давным-давно переключилась бы на местных жителей или хотя бы на их домашних животных. Какая разница, чье мясо жрать, если очень хочется? Мыслей Аптелемнар читать не мог, но отчетливо чуял присутствие злой воли. «Я бы сказал, что чудовищ кто-то специально натравливает на магов», — заявил эльф. «А вот скажи мне, в самом Колдубинске много чародеев, кроме целителей, естественно?» «На учете состоят трое местных», — отрапортовал Зарин. «Мах-барабос, медведица-оборотень, работает главным заводским технологом. Троу-сулема-крантец, аптекарша, и орк-мудухатар, шаман общего профиля. Да, есть еще Эфа Горыньевна с ученицей. Прикинь, старая ведьма пригрела девчонку и намерянку». Капитан Аптелемнар хмыкнул. «Известно, гоблинши – женщины непредсказуемые. У них что в голову стукнет, то и будет. Почему же три? Ведь получается, что 4 или даже 5 магов, если считать ученицу». «Эфа живет не в городе. У нее в лесу домик маленький. Там она и обитает. Говорит, так ближе к природе». «В этом лесу?» – вскинулся Эрин. «Да, тут не очень далеко». «Интересно. А они с ученицей ничего такого не заметили?» «Вроде бы ничего особенного». «Странно», — молвил эльф и поежился. Эрин бы через 3 дня повесился на самой высокой березе. До того неуютно он себя чувствовал в этом проклятом лесу. «А вот мы и пришли», — объявил Зарин и показал на крошечную ложбинку между 2 ясенями. «Тут мы отыскали эльфа». И пока Нолвенде бродила вокруг, исследуя эмоциональный фон, Эрин Рандир прислонился спиной к стволу и закрыл глаза, чтобы вид напарницы не будил в нем глухой гнев и раздражение. Не время злиться, совсем не время. К балрогам эмоции, когда есть о чем серьезно подумать. Например, о ведьме-отшельнице, которую не тронул художественный руководитель творящихся здесь злодеяний. Почему так вышло? Она ведь могла стать первой из жертв. И о чем это говорит? О том, что Эфа Горыньевна может быть как непосредственно причастна к убийствам, так и не иметь к ним никакого отношения. И тогда, выходит, преступление направлено не против всех магов, а лишь против пациентов МЛТП. Эрин закурил и стал изучать страничку в папке, посвященную профилакторию. Прелюбопытнейшее это заведение, надо сказать. Гораздо более затейливое, чем может показаться на первый взгляд. Уединение зачастую способствует развитию скрытых наклонностей, а относительная безнаказанность толкает на воплощение их в жизнь. Знаем мы эти заброшенные хутора, тайные скиты и прочие способы спрятаться от посторонних глаз. «В этом лесу спятить проще простого», – подумалось Эрин Рандиру. «Мы с Нол тут всего 30 минут, а уже успели поссориться. А если пожить здесь несколько месяцев? 30 минут? Год? Она меня пристрелит?» Неприятное это чувство – все время держать ментальную защиту. А еще противнее – не доверять своему напарнику. Хотя ни о какой эротике речь уже не шла, но Эрину все равно не хотелось облегчать Нол жизнь, помогать в ее исследовании. Просто из вредности. А то еще смутит ненароком своими грубыми размышлениями на тему женского коварства и ханжества. Она у нас самая правильная и умная? Тогда вперед за орденами. Чувствуя, что снова начинает закипать, Эрин подозвал жестом гнома и попросил рассказать о персонале МЛТП. И тут выяснилось несколько прелюбопытных деталей из жизни целителей запойных магов. Текучки персонала в елочках не наблюдалось. Все лекари работали там уже не первый год, и никто не торопился сменить место жительства. А ведь приходилось круглые сутки сосуществовать вместе. Персонал жил в отдельном блоке прямо на территории профилактория. Получалась эдакая замкнутая община. В таких омутах черти как раз и водятся. Главврач, как оказалось, слыл чуть ли не садистом. Больные же время от времени жаловались на суровый режим, частенько строчили жалобы, а порой сбегали, чтобы попроситься в другое заведение. «В какой, например?» – полюбопытствовал эльф. «В подсолнухе!» – сноска. Игра слов. По-эльфийски «Анарелатионе» – солнечный цветок, подсолнух. «Там, говорят, и климат лучше, и персонал душевный», — пояснил Зарин. «Мне тут один прямо-таки дифирамбы пел подсолнуховцам». «Отличное название», — ядовито ухмыльнулся капитан. «К Кое-кому бы там нервишки подлечить не мешало. «Ну и что удалось обнаружить?» – требовательно спросил он у напарницы самым холодным и официальным тоном, на который был способен.